какими-то тунгусами да якутами, у которых пистонные берданы, и вот этих-то вояк поведу в бой против красных пушек? Смешно. Сам себя отбрасываю к эпохе первобытных войн. Ратую горячо за шкуру через плечо. Ракитин продрог на ветру и спустился в кают-компанию. За утренним чаем оживленно беседовали Пепеляев и Куликовский. Вот, кстати, и ты. Послушай, Петр Андреевич, подал интересную мысль. Я сразу подумал о тебе, оживленно сказал Пепеляев. Интересные мысли приятно слушать. Ракитин присел к столу. Я предлагаю вот что, немедленно заговорил Куликовский. Надо нам разделиться на две группы. Первая, под командованием Анатолия Николаевича, высаживается в Аяне и по старому тракту пойдет на Нелькан. Вторая отправится в Охотск. Там сейчас отряд Ивана Елагина. Ежели к нему прибавить туземцев, наберется 1000 голов. По якутским условиям мощная сила. Их необходимо объединить в один отряд и, не теряя времени, поспешить на помощь сибирской дружине. Заманчиво. «А кто возглавит охотский десант?» — спросил Ракитин. «Ты, мой генерал. Кому, кроме тебя, доверить такое дело?» — весело объявил Пепеляев. «Не нравится мне моральное состояние добровольцев. Заглядывал к ним. Пьют, играют в карты, буянят. Военная дисциплина утратила свой смысл. Обращаться же к пьянице и называть его «брат-солдат» выше моих сил», — приступнул костяшками пальцев по столику Ракитин. «Восстановить чинопочитание теперь невозможно. В якутском походе особенно важно братство дружинников. Но если брат-солдат ослушается приказа брата-генерала, можно и по уху», — чертыхнулся Пепеляев. Генерал Ракитин отобрал себе группу офицеров, а в адъютанты взял Энгельгарда. На траверсе Аяна он распрощался с Пепеляевым и Куликовским, канонерка батарея взяла курс на Охотск. Пепеляев пошел на Аян. Карл Некунде Байкалов развернул энергичные действия против мятежников. Красные отряды отбросили войско Крабенникова от Якутска и повели наступление на его опорные пункты в тайге. Мятежники проигрывали один бой за другим. Особенно сокрушительными для них были сражения в слободе Амга, селе Кельденцы, в поселке Тиктюре. Кровенников отступил в село Никольское, и там, на Графском берегу Лены, создал укрепленный район. Байкалов бросил на мятежников сводный отряд, и Графский берег стал катастрофой для мятежников. Они были разгромлены. С остатками своей армии Коробейников уходил на побережье в бухту Аян. Андрей Данауров в штабе красных писал воззвание, прокламации, обращение к мятежникам. Потаенная надежда пробраться в Охотск и найти Фиону не сбылась. Фиона была недосягаема, как звезда. Жил Андрей в комнате Строда, в старом деревянном доме на речном обрыве. Строт возвращался в Якутск на день-два и снова спешил в тайгу, исполняя оперативные замыслы Байкалова. О Строде уже слагалась лесная, несколько преувеличенная легенда, как о победителе мятежников. В один из своих наездов Строт задержался у Данаурова, они поужинали, и Андрей спросил, когда же очистится путь на Охотск. «К осени мятежным корнетом будет покончено», — уверенно отвечал Строт. «Где теперь Коробейников?» «Где-то в верховьях Алдана. Сил у него уже нет совершенно. Каю к корнету». «А ты скоро в Охотске у своей Фионы будешь писать стихи», — пошутил Строт. «Мало у меня шансов разыскать Фиону». «Нельзя жить без надежды, дружище». «Надежда, как река, обещает много, но оставляет на своих мелях». Строт распахнул окно. При солнечном свете необозримо, бескрайне блистало, как расплавленное стекло Лена. Удэгейцы называют Амур «млечным путем», сошедшим на землю.